Он пристально посмотрел на нее. «Так я понимаю, это красная черта, выделившая дату приезда Уальда в Нью-Орлеан. Чистое совпадение?» Ее опять обдало жаром, кровь прилила к лицу. «Да, я вспоминаю, что действительно подчеркивала это место. Могу объяснить, почему. Читая заметку, я вертел в руках красный карандаш». Она слегка пожала плечами, машинально и подчеркнула. Кассиди быстро доел свой сэндвич и отставил пустую тарелку. Вытерев рот салфеткой, он положил ее рядом с тарелкой. На первый взгляд все это чертовски логично. Я имею в виду ваше объяснение, мисс Лоран. Такое впечатление, что вы все это заранее отрепетировали на случай, если папка вдруг попадется к нам в руки. Не выпьете ли чашечку кофе, пока фантазируете? Его губы тронула легкая улыбка. Нет, спасибо. Клэр отнесла пустые тарелки на кухню. «Я думала, этим занимается Гарри», — как бы, между прочим, заметил он ей вслед. «Да, обычно она. Но сегодня она с мамой на прогулке. Как удобно. Что вы имеете в виду? Какое отношение имеют прогулки моей матери к вашим поискам? Мне бы хотелось узнать от нее, где вы были в ночь убийства Джексона Уальда». У Клэр перехватило дыхание. «Я не разрешу допрашивать мою мать, мистер Кассиди. Поймите меня правильно и не тратьте понапрасну силы и время». Мама не помнит, что произошло сегодня утром, не то что много дней назад. Если же она что-то и скажет, то это вряд ли будет ответом, заслуживающим доверия. А любое давление на нее лишь усилит ее депрессию. Я этого не допущу. Не думайте же вы, что ваши хлипкие доводы устроят нас с Гленном в качестве вашего алиби. У вас все равно нет выбора, — ответила она, слегка поморщившись при упоминании имени Гленна. Вам придется довольствоваться моими словами. Так вот, в ту ночь я была дома. «Вы совсем не выходили?» Холодный блеск его глаз смутил Клэр. Она нервно отбросила со лба упавшие пряди волос. «Возможно, выходила. Но если и так, то буквально на минуту. Ведь я не могу оставлять маму одну надолго, особенно ночью. Откровенно говоря, мистер Кассиди, я не помню. К датам я невнимательна». Кассиди пристально посмотрел на нее, потом спросил, «А где Ясмин?» «Она вчера вернулась в Нью-Йорк». Как и предполагала Клэр, на утро после их стычки Ясмин была само раскаяние, просила прощения. Подруги обнялись в знак примирения, вместе занялись уборкой, а потом усердно поработали над проектом нового каталога. Несколько раз Ясмин бросалась в свою спальню к телефону, пару раз до своего отъезда в Нью-Йорк она не ночевала дома, возвращаясь на следующее утро подавленной и опустошенной. Но отношения Ясмин с ее женатым любовником касались лишь ее одной, и Клэр не вмешивалась. У нее хватало своих проблем, и все они были связаны с человеком, который сейчас так внимательно смотрел на нее, напоминая ей чиновников муниципальной службы «Людские ресурсы», которые когда-то также разглядывали ее, словно она была объектом для изучения психических отклонений в личности и поведении. «Что это?» Заинтересовался вдруг Кассиди, жестом указывая на вставленный в рамку исписанный листок бумаги, висевший на стене в кухне. Это рецепт тети Лорель, рецепт французского шелка. Кассиди недоуменно взглянул на Клэр. «У меня никак не рождалось название для моего каталога», — объяснила она, улыбаясь нахлынувшим воспоминаниям. «Мы с Ясмин несколько месяцев ломали над этим голову, но так и не могли ни на чем остановиться. Однажды холодным промозглым днем мне вдруг ужасно захотелось шоколадного пирога, и я начала перебирать коробочку с рецептами тети Лорель. «Французский шелк», — прочитала Клэр название рецепта, выведенное курсивом на листке в рамке. Наткнувшись на это название, я тут же поняла, что нашла именно то, что нужно. Тетя Лорель была очень довольна, узнав, что я назвала свою фирму по ее рецепту. Она сразу же почувствовала себя компаньоном, как будто на самом деле внесла свой взгляд, Клэр омрачился. Всего через несколько недель после этого она умерла. Подойдя поближе, Кассиди прочитал: «Постепенно добавляйте сахар и ваниль в приготовленную смесь масла и расплавленного шоколада, все время потихоньку взбивая ее». Звучит вкусно. Это на самом деле вкусно. Мягкий, нежный, обволакивающий язык крем. Я хочу, чтобы и мое белье, соприкасаясь с обнаженным телом, рождало такие же богатые чувственные эмоции. Само название располагает к какому-то внутреннему комфорту, желанию потворствовать своим капризом. Замолчав, Клэр вдруг заметила, что они как-то сблизились в этот момент. Оба безмолвные, неподвижные. Он всматривался в ее рот, глаза, и если слух его был столь же острый, сколь и зрение, он наверняка слышал биение ее сердца. Кассиди прокашлялся, словно намекая, что молчание затянулось. «Все это интересно, но я возвращаюсь к тому, что привело меня сюда. Если я правильно понял, причина вашей неприязни к Джексону Уайльду заключена в том злосчастном списке. Совершенно верно. И ничего более того. К чему вы клоните, мистер Кассиди? Это что, ваш метод расследования — палить в темноте, пока не подстрелите кого-нибудь? По-моему, это не слишком экономный способ расходования средств налогоплательщиков. С гораздо большей пользой вы могли бы потратить свое время на розыски настоящего убийцы. А мое время... Вы с Ясмин состоите в любовной связи? Вопрос обрушился, как снег на голову. Ошеломленная, Клэр уставилась на Кассиди, рот раскрылся, глаза округлились от изумления. С чего вы взяли? Итак, я задал вопрос. Когда же она начала хохотать, он сразу помрачнел. Уайльд вел шумную кампанию за нормальные сексуальные отношения, и ему здорово доставалось за это от сексуальных меньшинств. Понимаю. Так вы думаете, он числился моим врагом по двум пунктам сразу? Весело спросила она. Честно говоря, я смеюсь не над вами, мистер Кассиди. Я лишь представила себе, как Ясмин отреагировала бы на ваш вопрос. Вы разве не читаете бульварную прессу? У Ясмин были толпы любовников и сплошь мужчины, что и принесло ей заслуженную репутацию роковой женщины. Но это может быть лишь вывеской. Ясмин была бы шокирована, услышав от вас такое. Даже если вы подозреваете меня в склонности к лесбиянству, как вы могли подумать такое о Ясмин? Здешние декорации натолкнули меня на эту мысль. Вот в чем дело. Декорации? Ну, я имею в виду ваше предприятие. А что именно? С искренним любопытством спросила Клэр. Я здесь уже второй раз и до сих пор не увидел ни одного мужчины. Я знаю отъявленных головорезов, которые в страхе убежали бы от той амазонки, которая охраняет дверь внизу. Но все работники, кого я здесь видел, женщины. Они и ящики пакуют, и погрузчиками управляют. Что вы имеете в виду? Ничего. Вы замужем? Нет. А были? Нет. Помолвлены? Поколебавшись, она ответила... «Нет». Он поднял вверх указательный палец, словно уловив в ответе ложь. «Подумайте еще раз». Клэр вспыхнула. «Не слишком ли вы любопытны, мистер Кассиди? Нет, я просто выполняю свою работу. Расскажите о ваших отношениях с Дэвидом Алленом. Черт бы вас побрал! Вы что, его расспрашивали? Пока не было необходимости в этом, но она возникнет, если не заговорите вы». Клэр кипела. Кассиди выиграл в соревновании нервов. «Это было давно», — бросила она, — «до французского шелка. Он хотел жениться на мне». «И что же случилось?» Она начала было выговаривать ему, что это его совсем не касается, и ни к чему совать нос в чужую жизнь, но потом подумала, что любая враждебность с ее стороны лишь осложнит ситуацию. Ясмин, более искушенная в общении с мужчинами, предупреждала, что Кассиди вряд ли поддастся на уловки и воспримет серьезно женский треп. Клэр подумала, что подруга, возможно, права, да и, кроме всего прочего, тема, которую затронул Кассиди, вовсе не была опасной. И ее можно было обсудить безболезненно. «Дэвид хотел, чтобы я определила маму в клинику для душевнобольных», — тихо сказала Клэр, опустив глаза. «Я и слышать об этом не хотела. Он предъявил мне ультиматум. В ответ я вернула ему обручальное кольцо». «Вы не любили его столь же сильно, как любите свою мать?» «Очевидно, нет. И с тех пор никаких серьезных увлечений?» «А разве вы не знаете?» «Нет еще. Я могу, конечно, продолжить свои поиски, но будет лучше, если вы сбережете мои силы, а себя избавите от ощущения неловкости и просто расскажете мне обо всем. Неужели моя личная жизнь имеет какое-то отношение к вашему расследованию? Может быть. Давайте поговорим и посмотрим, куда это нас приведет». Он взгромоздился на стул у стойки бара и сложил руки. Весь внимание. Всем своим видом, демонстрируя отвращение к обсуждаемой теме, она в конце концов и выпалила. «С тех пор, как мы расстались с Дэвидом, у меня были увлечения, но ничего серьезного». «Это вас удовлетворит?» «Пока да». Он отвернулся и сделал вид, что углубился в изучение вырезок, разбросанных по стойке бара. «А где ваш отец, мисс Лоран?» «Я уже говорила вам. Он умер вскоре после моего рождения». «Вы его не помните?» «Нет». Я же была совсем крошкой. Отчего он умер? По-моему, от сердечного приступа. Не отрывая взгляда от Клэр, Кассиди встал со стула и медленно направился к ней, пока не подошел совсем близко, так что ей пришлось слегка запрокинуть голову, чтобы смотреть в его колючие глаза. «Вы опять мне лжете. В вашем свидетельстве о рождении в графе «Имя отца» стоит жирный вопросительный знак. Сукин сын». Она замахнулась, чтобы влепить ему пощечину, но он вовремя перехватил ее руку. В глазах у Клэр заблестели слезы ярости и возмущения. «Вы не имеете права копаться в моей личной жизни. Труп с тремя пулевыми ранениями дает мне такое право».